Как-то раз мы с Энди, гуляя по переулку в десятке дюймов от Бродвея, забрели в некое злачное место, где под сенью пальм из папье-маше клиентам подсыпают в пиво снотворное. И тут на нашу голову навязался какой-то нью-йоркский житель. Мы пили с ним за одним столиком пива, как вдруг выяснилось, что у нас есть общий знакомый по фамилии Хелсмит, коммивояжер фирмы по производству печей в Дулуте. Это дало нам повод заметить, что мир тесен, после чего этот нью-йоркский житель срывает с себя веревку, сбрасывает упаковку из фольги и стружек и излагает нам свое жизнеописание, начиная со времен, когда он продавал индейцам шнурки для ботинок на том самом месте, где нынче стоит Тэммани Холл. Этот житель Нью-Йорка был владельцем сигарной лавки на Бикмен-стрит и уже лет 10 ни разу не заходил на север дальше 14-й улицы. Более того, у него была борода, между тем, как давно уже прошло то время, когда уважающий себя жулик мог обидеть бородача. Теперь ни у одного афериста не хватит духу околпачить человека, который предал забвению бритву. На такое может пойти только вдова или мальчишка, вербующий подписчиков на иллюстрированный еженедельник с целью получить в награду духовое ружье. Этот бородач был типичный провинциал. Бьюсь об заклад, что за последние четверть века он ни разу не удалялся за пределы видимости небоскреба. Итак, вскоре эта столичная деревенщина достает пачку банкнот, туго стянутую синей нарукавной резинкой, и через стол протягивает ее мне. «Мистер Питерс», — говорит он, — «тут $5000, скопленных мною за 15 лет коммерческой деятельности. Положите их в карман и сохраните их для меня, мистер Питерс. Я рад, что встретил вас, джентльменов Запада. Я могу хлебнуть лишнего, и потому прошу вас сберечь для меня эти деньги. А теперь давайте выпьем еще по кружке пива». «Держали бы вы их лучше при себе», — отвечаю я ему. «Вы нас совсем не знаете. Нельзя доверять первому встречному. Положите свою пачку обратно в карман, да отправляйтесь в освояси, покуда какой-нибудь батрак из долины реки Хо не явился сюда и не продал вам медный рудник». «Ерунда», — говорит бородач. «Полагаю, что старина Нью-Йорк как-нибудь сам за себя постоит. Я честного человека сразу вижу. Я всегда считал, что на Западе живут хорошие люди. Прошу вас, мистер Питерс, сделайте одолжение, спрячьте эту пачку к себе в карман. Я джентльмена сразу отличаю. Давайте лучше выпьем еще пивка».